«Сдохла», — сказал он. Я тупо уставился в стену перед собой и только через несколько секунд сумел выдавить хриплое. «Сдохла? Угу. Утром вхожу в стойло, а она лежит, словно ее громом пришибло. Мистер Максвелл, я... мне пришлось откашляться. Я очень сожалею. Ничего подобного я не ожидал. Ну а причина в чем?» Голос фермера был спокойно деловитым. «Объяснение есть только одно», — ответил я. «Эмболия». «А это что?» «Значит, от тромба отделился кусок, и кровь его унесла. Когда такой комочек попадает в сердце, обычно наступает смерть». «А-а-а, вроде бы похоже». Я сглотнул. «Мистер Максвелл, мне хотелось бы еще раз сказать, что я очень сожалею». «Да что там?» Небольшая пауза. «В хозяйстве и не такое случается. Я же просто хотел вас предупредить. Доброго вам утра!» Я повесил трубку. В горле у меня поднялся комок, и, вернувшись к столу, я молча уставился в тарелку. «Джим, что же ты не ешь?» — спросила Хелен. Я грустно поглядел на ломоть домашней ветчины. «Прости, Хелен. Не могу. У меня кусок в горло не идет». «Это что-то новое». Моя жена улыбнулась и придвинула тарелку поближе ко мне. «Я знаю, как близко к сердцу ты принимаешь свою работу, но прежде аппетита она тебе не портила». Я тоскливо пожал плечами. «Но я же никогда раньше коровы не убивал». Правда, полной уверенности у меня не было. И сейчас нет. Но мысль эта терзала меня еще очень долго. В принципе, я стараюсь следовать наполеоновской рекомендации. Сбрасывайте с себя тревоги вместе с одеждой. И с бессонницей не знаком. Однако еще много ночей меня преследовали набухшие еремные вены с плывущими в крови тромбами, и я просыпался в холодном поту. И еще меня продолжал ставить в тупик мой последний телефонный разговор с Робертом Максвеллом. Почти любого человека такая потеря привела бы в ярость. И Роберт Максвелл имел вполне законное право отделать меня на все корки. Но он не только не был со мной груб, но даже ни в чем меня не упрекнул. Разумеется, оставалась возможность, что он намерен предъявить мне иск. Он был приятным человеком, но все-таки понес большие убытки, и даже заурядный адвокат сумел бы убедительно доказать, что я обязан нести финансовую ответственность. Однако письма со штемпелем юридической конторы я так и не получил. Почти на месяц Максвелл вообще исчез с моего горизонта, и я, привыкнув регулярно посещать его ферму, пришел к выводу, что он сменил ветеринара. Значит, по моей вине мы лишились хорошего клиента. Мысль тоже малоутешительная. Затем в один прекрасный день зазвонил телефон, и Роберт Максвелл сказал все тем же спокойным тоном. «Приехали бы вы, мистер Хэриот, посмотреть одну мою корову. Что-то с ней неладно». У меня от облегчения даже ноги подкосились. Ни слова о прошлом, а обращение за помощью, словно ничего не произошло. В Йоркширских холмах немало найдется фермеров с чутким сердцем. Максвелл был одним из них. Во мне вспыхнуло горячее желание выразить ему свою признательность делом. Вот если бы я сумел вылечить серьезно заболевшее животное быстро, а главное эффектно. На этой ферме мне предстояло наверстывать и наверстывать. Роберт Максвелл встретил меня с обычной мягкой вежливостью. «Хороший дождичек вчера выпал, мистер Хэриот. А то трава совсем уж жухнуть стала». Словно и не было моего последнего трагического визита. Корова оказалась крупной, фризской породы.